полной тишине квартиры звук проворачиваемого в замке ключа прозвучал совершенно отчетливо, ударив по нервам и вызвав озноб. Ключей от его квартиры ни у кого быть не могло. Когда-то их было всего три, и один из них унесла Ольга. Второй лежал в ящике стола, а третий был в кармане брюк. В милиции советовали сменить замок, но он так этого и не сделал. Игорь попытался подняться с тахты, но внезапно навалившаяся слабость полностью парализовала тело. Он даже не смог пошевелить языком, лишь на дыхании это никак не сказалось. Дверь отворилась, и в прихожую вошли, судя по звуку шагов, две женщины. «Постой пока здесь», – раздался голос жены. «Я скажу, когда можно будет войти». Сил хватило только скосить глаза в сторону прихожей. Послышался звук сбрасываемых туфель, и в комнату вошла Ольга. Он смотрел на жену и почему-то вместо радости испытывал острое чувство страха. Ольга каким-то образом сбросила лет 10, если не больше. Сейчас на ней был брючный костюм из ткани кофейного цвета, не скрывающий точеную фигурку, а в руках такого же цвета дамская сумочка. «Ну, как ты здесь без меня, дорогой?» – спросила она, присаживаясь рядом с ним на край тахты. «Так никого и не нашел?» «Жаль. Разве это дело так себя изводить? Не обращай внимания на свое состояние. Это просто мера предосторожности. Я уйду, и все пройдет. Мне надо с тобой поговорить, но семейные сцены... У нас их с тобой и раньше никогда не было. Давай и сейчас без этого обойдемся. Я тогда немного по-свински с тобой обошлась, но такое мне поставили условие, иначе я бы обязательно написала записку. Объясняться лично не стала бы в любом случае. Я тебя все еще любила и не хотела видеть твою реакцию на мое решение уйти. В том, что случилось, ты не виноват. Как мужу, у меня к тебе не было никаких претензий. Ты пытался делать все, чтобы я была счастлива. Меня тяготила наша жизнь, в которой ничего, кроме постоянного труда и забот, не было. Те вечера, когда мы любили друг друга, не в счет. Если бы не это, все случилось бы гораздо раньше. Понимаешь, мне сделали предложение из тех, от которых умные люди не отказываются. Вон у тебя целая полка, фантастики стоит. Так вот, меня пригласили, образно выражаясь, в одну из таких книжек. Когда тебе предлагают сотни лет жизни в молодом теле, богатство, власть и возможности, о которых мы даже понятия не имеем, отказаться просто нет ни сил, ни желания. Я, Игорь, ушла в другой мир и вышла там замуж за одного представителя тамошней элиты. Это очень развитый мир. Причем не только в техническом отношении. У них есть еще то, что в твоих книжках зовут магией. Здесь, как и во многих мирах, они просто отдыхают и весело проводят время. Ни для чего другого земля им не нужна. Как видишь, я стала гораздо моложе и пробуду в таком возрасте еще очень долго без болячек и плохого самочувствия. Мы сейчас с мужем собрались в кругосветный круиз. А к тебе я заскочила только для того, чтобы загладить свою вину. Я приготовила тебе подарок, который, как я думаю, заполнит в твоей жизни пустоту, образовавшуюся с моим уходом. Это, чтобы ты знал, подарок не из дешевых. Ольга, иди сюда. Только сними туфли, здесь ковер. Он думал, что после слов Ольги уже вряд ли чему-либо удивится. Тем не менее... Вошедшая в комнату девушка поразила его до глубины души. Девушка, или скорее подросток, была точной копией самой Ольги в возрасте лет 15. При виде лежащего Игоря она вся просто засветилась от радости и бросилась к нему. Бывшая жена взмахнула рукой, и девчонка застыла без малейшего движения. Кажется, она даже не дышала. «Пусть постоит». Так она не будет мне мешать и ничего сказанного не услышит. Пусть тебя не обманывает ее внешний вид. Она не человек. Есть одна планета, населенная очень похожими на нас разумными. Только они еще совсем дикие. Дальше бронзы не продвинулись. Там их и отлавливают для самых разных целей. Ты бы назвал это рабством, но это не совсем так. Дело в том, что местные совсем не способны к дрессировке, поэтому им в мозги вкладывают матрицы других личностей. Эта особь помнит всю мою жизнь до нашего расставания. Ей только чуть подправили мои воспоминания, убрав то, что явилось причиной моего ухода. Поэтому она сейчас любит тебя не меньше, чем любила я. Ты для нее все. Я и имя ей свое дала. Ольга Дробышева. По нашему счету, ей уже 15 лет, что в моем новом мире считается совершеннолетием для девиц. Тебе она может показаться в роли жены слишком молодой, но, извини, тут я ничего сделать не могу. В более зрелом возрасте не получается наложение другой личности. У нее на груди висит то, что ты бы назвал амулетом. Эта вещь, выполненная в виде крестика, блокирует прежнюю личность носителя и обеспечивает его безусловное подчинение хозяину. В нашем случае – тебе. Не вздумай сделать глупости снять. Последствия будут непредсказуемые. Как я уже говорила, девчонка только выглядит человеком и является им только с амулетом, который сама снять не сможет. Подобная глупость с ее стороны приведет к остановке дыхания. Физически ее ткани идентичны моим, и она вполне сможет понести от тебя ребенка. Для этого ее целых 3 месяца держали в специальной камере, ускорив процесс замещения тканей и воздействие на каждую клетку так, чтобы изменить ее геном в процессе деления на образец из моего тела. Отсюда и сходство. Она фактически мой магический клон. Но есть и отличия. Таких, как она, делают гораздо быстрее и сильнее обычных людей. А поскольку мышечная ткань у нее аналогична моей, все это достигается ускорением прохождения сигналов по нервной системе и увеличением объема мышечных волокон, которыми она может управлять сознательно. Я тебе это все так подробно описываю, потому что ты должен знать ее возможности. Эта хрупкая девушка может положить несколько тренированных сильных мужиков. Энергетика тела у нее обычная, поэтому изображать Шварценеггера она сможет очень недолго. А если перестарается, может впасть в кому, а то и умереть. Ольгу можно использовать в качестве домашней работницы, любовницы или телохранителя. Хотя я рекомендовала бы тебе все-таки взять ее в жены. И учти, что после моего ухода она постоянно будет приставать к тебе со своей любовью. Она помнит каждое мгновение нашей с тобой близости и жаждет твоей любви. Если оттолкнешь, получишь самое несчастное в мире существо. И еще одно. В ее мире тоже существует магия, и в ней она тоже есть. Я не знаю, в каком объеме ею владела прежняя личность. Ольга может излечивать самые разные заболевания, но делать она такое может довольно редко, и каждый раз после этого ей нужно долго восстанавливаться. Кроме того, если ты подолгу будешь проводить время в ее обществе, совершенно перестанешь болеть и в конце концов сбросишь лет 10. Еще к ее талантам относится возможность внушить собеседнику страх или наоборот, доброжелательность по отношению к тебе. Очень, впрочем, слабая пока возможность. Девчонка тренирована на разные стили ведения боя и не испугается крови. Вот, пожалуй, и все. Бывшая жена вытащила из сумочки небольшой пакет и положила рядом с Игорем. Здесь ее паспорта, внутренний и заграничный, пробитые по всем базам данных, нотариально заверенное согласие моей сестры и ее мужа на проживание дочери совместно с тобой на сроках заграничной работы в 2 года. И карточка на 500 тысяч рублей. Ольга пин-код знает. Согласие родителей – это, конечно, липа, но если никто не будет копать, проверку пройдет. Правда, фамилии не сходятся, но для школы или того же участкового, если вдруг решит проверить, вполне подойдет. И не маринуй ее в школе долго. 1,5 года проучится и пусть сдаст экстерном. С моими знаниями и ее памятью это не составит труда. Ну все, прощай. Мне пора. Больше мы с тобой не увидимся. Желаю счастья. Она нагнулась и поцеловала его в щеку, обдав ароматом незнакомых духов. А потом отстранилась и исчезла из поля зрения. Через полминуты хлопнула выходная дверь, и к Игорю бросилась ожившая Ольга номер 2.